Глава 10. Станислава. Выйдя из школы, я остановилась, впервые за долгое время не зная, что делать. Больше я не хотела знать ничего о Донцов Групп, как и о ее основателе. Как бы ужасно это ни звучало, компания стала нашим детищем, а для Егора, как выяснилось, единственным детищем, которое он любил. На парковке я увидела разговаривающую по телефону Аленку. Она оживленно размахивала рукой, напористо объясняя что-то. Я хотела пройти мимо, но подруга заметила меня и, громко сказав в трубку, что слушать больше ничего не хочет, разговор окончен, отключила мобильный. «Привет!» – сказала она, подойдя и посмотрела на меня внимательно. «Что с тобой, Стась? Ты в порядке? Тебе честно или соврать?» «Соврать уже не выйдет. Что случилось?» Я открыла конверт. Алена побледнела, глаза ее распахнулись. Уточнять, что за конверт, не требовалось. В кармане у нее зазвонил телефон, но она словно не слышала его. «О, боже!» – прошептала она. «Ты Егору сказала? Что он?» Вот поэтому я не хотела сегодня встречаться с подругой. Понимала, будет много вопросов. Их уже было много, а она еще не знала ужасной правды. Матвей не просто его сын, Ален. «Матвей – наш сын», – сказала вслух, и горло сжалось. Во взгляде Алены были недоверие и даже испуг, а я физически не могла говорить дальше. Мы смотрели друг на друга, и я видела, как к ней приходит осмысление. «О, Боже!» – прошептала она еще тише. «Стаська!» «Не говори ничего, пожалуйста, Ален, не надо!» «Я...» «Не надо!» Ее раздирали вопросы, но она просто кивнула. Все вокруг было прежним. Школа, парковка, дома в отдалении и магазин на другой стороне улицы. А мне казалось, что мир изменился за вчерашний вечер и эту ночь, хотя на деле изменилась я. Я и представить не могла, как ложь и предательство могут изменить человека. «Где твоя машина?» – спросила Алена. Я оставила ее у дома. Мы с Матвеем ночевали в новой квартире. Надо поехать забрать. «Давай подвезу. У меня есть свободное время. Потом вернемся за мальчишками. Теперь ты сама будешь и привозить его, и забирать?» «Да». Она задержалась на мне взглядом, но переборола себя и ничего не спросила. И не сказала. Я со вздохом села в машину и, сложив руки на коленях, посмотрела на пальцы. Кольцо сняла еще вчера. Кольцо, о котором когда-то так мечтала, не подозревая, что оно станет для меня проклятием. У дома я долго не выходила из машины Алены. Перед тем, как свернуть во двор, она взяла нам кофе в окошке ресторана быстрого обслуживания, и мы пили его в тишине. «Я не могу поверить, что он это сделал», — нарушила молчание Алена. «Просто не могу». «Я тоже». «Вы разговаривали?» «Так». Я сделала маленький глоточек и посмотрела на подъезд. «О чем тут разговаривать?» Алена вздохнула, и мы снова замолчали. Дверь подъезда открылась, и на улицу вышел Егор. У меня похолодели руки, будто я держала не теплый стакан, а кусок айсберга, сделавшего пробоину в Титанике. «Вот блин!» – шепнула Алена. «Надо было подальше припарковаться. Хотя, не выходи из машины, я скажу ему, что ты не хочешь с ним говорить. Ты же не хочешь?» «Не хочу», – подтвердила я. Но Егор нас не заметил. Достал смартфон и поднес к уху. Окно с моей стороны было опущено, а ветер донес до меня обрывки фраз, родной голос. Я попыталась прогнать слезы новым глотком кофе. Не помогло. Через несколько секунд мимо проехал его внедорожник. Я смотрела на него, пока он не превратился в точку. «Предатель», — шепнула я. «Я тебя так любила. Я могу тебе чем-то помочь?» Алена вернула меня в действительность. На минуту я забыла о том, что она рядом. «Зачем мы здесь?» «Не знаю. Я сейчас ничего не знаю, Ален. Вчера у меня была размеренная жизнь. Да, со своими сложностями, но хорошая, обеспеченная. Квартира, любимый, любящий муж, деньги. А что у меня есть сегодня?» «Все то же самое, Стась». Алена повернула голову. «Абсолютно то же. Разве что с мужем вопрос. Или ты... Что ты будешь делать?» «Разведусь, само собой». «Что я могу еще сделать? Он отнял у меня ребенка. Он заставил меня поверить, что мой сын умер. Неужели ты думаешь, я после этого... тряхнула головой. «Он чудовище. Он со мной в церковь ходил в день рождения сына, ты понимаешь? Каждый год, Аленка, каждый. И, господи...» Я протяжно застонала. Каждый раз, как думала о том, что сделал Егор, ужасалась сильнее. 10 лет бесконечной лжи, лицемерия, жестокости. Я плакала по ночам, а он утешал меня. Я могла часами смотреть на детей из окна, а он мне чай заваривал. «Скажи мне, Ален, сколько жестокости и эгоизма должно быть в человеке, чтобы сделать такое? Чтобы продолжать все это на протяжении 10 лет?» «Я не знаю. Одно знаю. На твоем месте я бы убила его». Она опять посмотрела на меня. Ее слова не были игрой слов. «Это было бы слишком легко. И какой смысл его убивать? Пусть живет. И я тоже буду жить». Я решительно открыла дверцу. «У меня есть ради кого жить. Ты права. Ничего не изменилось. А муж? Это я переживу. Знаешь что? Он отобрал у меня самое дорогое. Я тоже отберу у него то, что он любит». «В смысле?» «Я отберу у него Донцов Групп. Как минимум ее половину. А дальше? Дальше я подумаю. Потом».